Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о сотрудничестве Кальвина с Фаррелем в Женеве. Жизнь Кальвина от того времени, когда он решился остаться в Женеве, до дня его смерти можно поделить на три периода. Первый период его пребывания в Женеве был от августа 1536 года по апрель 1538 год. Вторым периодом было его пребывание в городе Страсбурге в Германии с мая 1538 года по сентябрь 1541 год. Третий период его вторичного пребывания в Женеве до дня его смерти, которая наступила в мае 1564 года. Кальвин, начиная свою работу в Женеве, занимал весьма скромное положение. Он был ассистентом пастора Фарреля. На следующем году его пребывания в Женеве городской совет попросил его, чтобы он проповедовал в женевских храмах. Кальвин совместно с Фаррелем составили и внесли городскому самоуправлению свободного города Женеве три предложения или рекомендации. Первое. Вечера Господня или приобщение должно совершаться каждый месяц. Всякий член церкви должен вести достойную христианскую жизнь согласно учению Священного Писания. Если же жизнь и поступки верующих будут недостойными, то таких нужно предупреждать и наставлять. Если же это не поможет для их исправления, то их исключать из членства церкви. Второе предложение. Вероучение или составленный катехизис вероучения должен быть дискуссирован, одобрен городским самоуправлением и принят. И третье. Каждый гражданин свободного города Женевы должен субсидировать духовную работу общины согласно рекомендации катехизиса. Очевидно, третий параграф рекомендации был составлен Фаррелем. Как видим, первое предложение было составлено Кальвином общинного самоуправления как идеального в понятиях Кальвина города Божьего с теократическим самоуправлением и гарантировать свободу церкви согласно принципа отделение церкви от государства. В ходе дискуссий по поводу этих предложений в городском совете города Женевы восстала сильная оппозиция. Правительство Женевы или большая часть совета хотела ввести иную форму богослужений и общинной жизни, которая уже была введена в городе Берне. Кальвин и Фаррель не придавали большого значения самым формам, в каких будут совершаться богослужения, но они были против того, что власти вмешиваются в церковные дела и насильно хотят, по какой форме протестантская церковь должна совершать свои богослужения. И об этом они даже не спросили руководителя и членов церкви, хотят ли они признать такие формы богослужений или нет. По их мнению, правительство не должно вмешиваться в дела церкви и устанавливать, что церковь должна делать, если церковь не нарушает ни божьих, ни гражданских прав. Поэтому решением большинства совета Кальвин и Фаррель были изгнаны из Женевы. Произошло это 1 апреля 1538 года. Казалось, что вся работа, которая с таким успехом была проведена в Женеве, потерпела полное поражение. Оставляя Женеву, Фаррель поехал в город Неухатель, в котором он несколько лет тому назад трудился и ввел реформацию. И от этого времени, то есть из знания из Женевы, до конца своей жизни он служил в этом городе как пастор. Мартин Буцер приглашает Кальвина вернуться в Женеву. Как уже говорилось раньше, что Мартин Буцер, как и много иных стал сторонником реформации, когда он присутствовал на лейпцигском дискуссии, которую Лютер вел с профессором Эком. И с этих пор Буцер стал важной личностью среди сторонников реформации. Что касается его отношений к Кальвину, то он ему помог консолидировать взгляды и учения Кальвина. Лейпцигская дискуссия, которая произошла в июле 1519 года, была весьма важным событием. Из этой беседы Лютер сам уяснил себе, что он наносит смертельные удары в самую суть римо-католического учения, на котором строилась эта церковь. В этой дискуссии он устранял роль священников как единственных посредников в вопросе спасения между человеком и Богом. И указывая на Священное Писание, Лютер уяснил, что всякий грешник непосредственно, без посредничества священника, может прийти к Богу в своем покаянии, как это сделал разбойник вместе распятый со Христом на Голгофе, и услышать чудные слова умирающего Христа, Бога-человека: «Сегодня будешь со мною в раю». Кальвин с радостью принял приглашение Мартина Буцера, чтобы вернуться назад в Женеву, из которой 3 года тому назад он был изгнан. После 18-месячного хаоса, какой произошел в Женеве, между сторонниками партийных фракций и после изгнания Кальвина и Фарреля из Женевы, Кальвин имел удовольствие пережить в городе Страсбурге в Германии 3 самых счастливых года в его жизни, полные мира и полезного интеллектуального труда ученого. Здесь он женился на девице по имени Идиолете фон Бурен из Западной Нидерландии. В Страсбурге Кальвин имел возможность познакомиться с 2 главными группами верующих реформации – лютеран и последователей Цвингли. В Страсбурге Кальвин стал пастором церкви французских беженцев лютеран, которые бежали из Франции от преследования их римо-католической церковью и властями. Кальвин также читал теологические лекции в местном университете. Таким образом, 3 года его пребывания в Страсбурге были тихими, счастливыми годами в его служении евангельской правде. В эти годы, будучи пастором и общаясь с людьми, он приобрел много полезного опыта для последующей своей работы. В этом периоде он увеличил написанную ним раньше книгу «Институт» и написал комментарию, то есть толкование на послание святого апостола Павла к римлянам. Написанный Кальвином труд поставил его имя среди самых выдающихся ученых теологов того времени. В то время немецкий император Чарльз V старался найти путь, чтобы объединить римо-католическую с протестантской церковью, чтобы восстановить единство Западной Церкви. По его инициативе и под руководством было созвано несколько съездов, которые были посвящены этому вопросу. Но все его добрые намерения ни к чему не привели. Кальвин присутствовал на одной из таких конференций, на которой познакомился со многими вождями реформации. С Лютером и Цвингли Кальвин никогда не встречался, но на Страсбургской конференции он познакомился с близким сотрудником Лютера Филиппом Меланхтоном, и они остались до конца Кальвиновой жизни самыми задушевными друзьями. После удаления Фарреля и Кальвина из Женевы положение там не улучшилось, но приходило все время в худшее состояние. Проявлялась анархия и беспорядки. Поэтому кардинал Садолетти, весьма способный дипломат, думал, что рыба хорошо ловится в мутной воде. Поэтому он на весьма изящном и красивом латинском языке написал обращение к жителям города Женевы, указывая на их трудности и беспорядки, и предлагал им вернуться на лоно старой Римо-католической церкви. В ответ на это кардинальское обращение Кальвин в не менее изящной и хорошо отполированной форме написал ответную статью, озаглавливая ее «Ответ кардиналу Садолети». Статья эта так была убедительно написана, что убеждения женевцев от написанной статьи кардиналом не пострадали, и они остались верными принципам реформации.